Глава третья. Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее. «Я сам поеду», — прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая Гнетка по шее. Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома, раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал. «Седлай, сам поеду!» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет 10, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием. Притом он ездил только зимой по удобному санному пути в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю. А тут накося, свернулся в час с места. Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение окна, и он перебирал их все время, пока седлал Гнетка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь? «Значит, какое-нибудь дело завелось», — решил, наконец, Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова. Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил. «Зачем в Полдневскую-то наклался?» — спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться. «Дельце есть маленькое. После мамонька все обскажу. Благослови в добрый час ездить». «Но Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по эдакой грязище». «Нельзя, мамонька. Стороной можно проехать. Михалка сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым. Должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать». «Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношубную справляем». «Обожжем, ничего. Да пошли еще, мамонька, Зотушку к Шаболиным». «Ой, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шаболиным, непременно в укол Логиныч его водкой поить станет. Уже-то сколько разов бывало, и не пересчитаешь. Лучше я Архипа спосылаю, по пути и забежит от Пятовых-то». «Как знаешь!» Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое, в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцем. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице. Нужно было ехать по старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал, как кур во щип. Прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч. «О! Нелегкая бы тебя взяла!» — подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком. Серая, в яблоках громадная лошадь с невероятно выгнутой шеей и с хвостом-трубкой торжественно подкатила Шаболина, который сидел на дрожках настоящим чертом, в мохнатом дипломате в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с 70-рублевым зонтиком в руках. Скуластое красное лицо Вукола Логиныча с узкими хитрыми глазами и смесистым носом все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов. «Куда Бог несет, Гордей Евстратыч?» Издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. «Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить. Уж не на охоту ли собрался?» «Какая у нас охота, Вукол Логиныч?» — ответил Брагин недовольным тоном. Он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелит что-нибудь самое несуразное. Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел за реку, то есть по ту сторону пруда, где тянулась старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу. Из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит, старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал», — припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. «Фу ты, греховник! Нашел охотника!» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид. Точно он ангела потерял, как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнетка ходкой, чтоб скорее выехать за жило. Ему пришлось проехать мимо Шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе над прудом и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона, между колоннами мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор. Все было хорошо форменно, как говорил Зотушка про Шабалинский дом. «А все золото поднимает!» — подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. «В уколу-то Логинычу красная цена, расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам! Сказывают, в одно нынешнее лето заробил он на золоте-то 1070. Вот лошадь-то какая! Зверь зверям!» Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол. Горы, болота, леса. До официального основания заводского действия здесь с разным лесным зверьем хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись по планту, так сказать, в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину. Во-первых, заречная, низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселение и где теперь проходила старая Кедровская улица. Дома здесь старинные, и люди в них старинные. Отчасти раскольники, отчасти единоверцы. Во-вторых, Нагорная сторона, где красовалась православная церковь и хоромины Шабалина. В Нагорной жили большую частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на Нагорную и Заречную стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где белая глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков на городскую, так сказать, руку, выстроенных заводскими служащими. В Заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и других, все жили в Заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на Нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка, и взять с него было нечего. Солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям. А белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и Верхотурье, но и в Нижнем. Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах. Горы, болота, гати и зубуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти 20 верст едва можно было проехать в 4 часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница, и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой. Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной трущобе. Теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью. Верст не полагалось, и версты отчитывались по разным приметам. От Белоглинского до Пугиной горы 8 верст. 2 версты подался, ключик из косогора бежит, значит, половина дороги, а там через 5 верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел перед собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать, то припоминал разные случаи быстрого обогащения через это самое золото, как говорил Зотушка, то принимался сумлеваться, зачем он тащится такую даль, то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром и только. Сыт одет, но копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются ему Брагину, далеко не вплоть. А между тем, чем он хуже других. Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча. А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да. В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которая превращается в громадный дом с колоннами, в серых с яблоками лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь. Тайно пожертвует. То-то удивится отец Крис Кент, когда из кружки добудет несколько радужных. потом старухи на бедных да на увечных, потом все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками. Прежде гремели на понютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы, раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей. Сиговым принес жилку один Вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того, разве что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом. Вон про Шабалина рассказывают, какие штуки. Народ морит работой на своих приисках. Не рассчитывает, а попробуй судиться с ним. Кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек и ему первый друг и приятель. Становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели. От этого богатства просто один грех. Точно люди всякого, так сказать, ума решаются. Но ведь это другие. А уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал, да. Вон Нюша на возрасте, ее надо пристраивать за хорошего человека. Вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру. А если разделиться, и пойдут кругом недостатки. Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да 2-3 избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни. «Настоящее воронье гнездо это Полдневское», — невольно подумал Брагин, привставая в стременах. Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией, как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии. То мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль. Шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки, трудно сказать. И единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски. Но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно, большую частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина. Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полудинку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли, какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось. «В которой избе живет Маркушка-старатель?» — спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком на гайке в окно ближайшей избы. В окне показалась бородатая голова в шапке. Два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой. «Ну, народец!» — проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы. Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки, где держали полдневцы лошадей. Составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров. Вот и все. «Ну, народец!» — еще раз подумал Брагин. «В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики». «Господи Иисусе Христе!» Помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму. «Аминь!» Отдал из комнаты чей-то хриплый голос. «Это ты, Гордей Евстратыч?» «Я, Маркушко!» Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом. Было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее, такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах, на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутками овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки. «Ну что, плохо тебе?» — спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть. Куча тряпья зашевелилась. Раздался тот же кашель. «Надо! Надо! Больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч!» — отозвалась голова Маркушки. «Думал, не доживу. Спасибо после скажешь, Маркушке. Смерть моя пришла, Гордей Евстратыч. Надо за попом послать». «Где уж? Нет. Вот уже я тебе все обскажу». Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской. «Видел жилку-то?» — глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель. «Видел. Ведь 15 лет ее берег, Гордей Евстратыч, да! Пуще глазу своего берег! Ну да что об этом толковать? Вот что я тебе скажу. Человека я порешил, штегеря. Давно это было. Вон он, штегель-то, и стоит теперь над моей душой. Да, думал отмолить. А тут смерть пришла. Ну, я тебя и вспомнил. Видел жилку. «На богачество! Озолочу тебя! Только по гроб своей жизни отмаливай мой грех и старуху свою заставь! Скиты посылай!» Опять приступ отчаянного кашля. Точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами. «Так ты поклянешься мне, Гордеев Стратыч? Я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать. Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить». «А ежели ты обманешь, Маркушка?» «Нет, Гордеев Стратыч, тошнёхонько, нет, не обману. Не для тебя соблюдал местечко, а для себя. Ну так поклянешься». Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет. «Ладно, поклянусь». «Иисусовой молитвой поклянись». «Нет, Иисусовой молитвой не буду, а так поклянусь. Мы за всех обязаны молиться. А если ты мне добро сделаешь, так о тебе особая и молитва». «Думал я про Шабалина», — заговорил Маркушка после тяжелой паузы. «Он бы икону снял со стены. Да я-то ему, кровопивцу, не поверю. Тоже вот и другим. А тебя я давно знаю, Гордеев Стратыч. Особливо твою мамоньку Татьяну Власьевну. Ее-то молитва доходнее к Богу, да? Так ты не хочешь Иисусовой молитвой себя обязать?» «Нет, Маркушка, это грешно. Хоть у кого спроси». Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Иисусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, обещевался перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить. «Ну, слушай, Гордеев Стратыч, робили мы 15 годов тому назад у купцов Девяткиных. Шахту били. Много они денег просадили на нее. Я ходил у них за штегеря. На 18-м аршине напали на жилку, а я сказал, что дальше незачем рыть. От всех скрыл. Ну, поверили, шахту и бросили. Из нее я тебе жилку с Михалком послал». «Отчего ж ты сам не разрабатывал эту шахту? Ведь Девяткины давно вымерли». «Нельзя было. По малости ковырял. А чтобы настоящим делом сила не брала, Гордеев Стратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться. Надо капитал. С начальством надо ладить. А кто мне поверит? Продать не хотелось. Я по малости все-таки выковыривал из-под нее. А что мне дали бы? Пустяк. Шабалин обещал 20 целковых». «Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать», заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом. «Не надо объявлять настоящей жилки, Гордеев Стратыч. А как Шабалин делает? Россыпью объяви. А в кварце, мол, Золото попадается только гнездами. Это можно. На это и закона нет. Уж я это знаю. Ну, надо замазать рты левизором да инженером. Под Шабалина подражай. Хорошо. Там увидим. Ты расскажи, где жилку-то искать. А вот как ее искать. Ступай по нашей полуденке кверху. В верстах в пяти в нее падает речка Смородинка. По Смородинке подашься тоже кверху. А в самой верхотине стоит гора Заразная. От Смородинки возьми на Заразную. Тут пойдет увал. Два кедра увидишь? Тут тебе и жилка. Гордей Евстратыч был бледен, как полотно. Он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал закрытыми глазами, как мертвый. Только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами. Точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненая птица. «Все?» — спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного. «Все? Еще вот что, Гордей Евстратыч, угости ради Христа водочкой наших-то. Пусть погуляют!» Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка. Остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии, были украшены одними синяками. У одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще, физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы. Точно они были татуированы или расписаны какими-то неразгаданными еще наукой иероглифами. «Славные ребята!» — умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. «Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой? Пусть не поминают лихом Маркушку. Так ведь, Окся?» Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила: «Тебе бы выпить самому-то, Маркушка. Может, облегчит?» Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку. «Ведь это шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища. Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же, как и он, Маркушка тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки. «Как же это вы живете здесь?» — удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию. «Хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть». «Нам невозможно без водки», — отрезал кривой мужичонка. «Так ведь, Кайло? Вот и пестерь то же самое скажет». «Кайло?» — рыжий детина с оловянными глазами и пестерь, мужик в шапке. В знак своего согласия только поникли своими головами. Оксия поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лопухи, сокращенная от Олимпиады. Они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и с зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лопухи жалось странное существо. На вид это была девочка лет 12, еще с не сложившимися детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла. — На! Пей! Домашка! — говорила Лопуха, передавая домашке недопитый стакан водки. — Зачем ты ее поишь? — спросил Гордей Евстратыч. «Да ведь домашка-то мне, поди, дочь!» — удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лопуха. «Домашка у нас молодец!» — отозвался со своего ложа Маркушка. «Налей стаканчик, Гордей Евстратыч, и тоже без водки-то невозможно!» Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи, распитая четверть водки. Скоро заметно оживило все общество, особенно баб, которые сидели со соловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонка, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик. Но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого петуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутиями. Один пястырь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово. О, язвы. Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже домашка, всего третьего дня получившая от пестеря зеленые стеклянные бусы. «Так уж ты того не забывай их!» — хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться. О себе Маркушка не заботился. Ему больше ничего было не нужно, кроме доходной к Богу молитвы Татьяны Власьевны.